Глава 21. Заработанные деньги были с честью отбиты, товар распродан, и от этого у меня на душе было радостно. Вряд ли отец Сильверстоун решится пожаловаться на меня. Разве нормальный человек подвергнет себя таким унижениям? Уедет тихонечко в свой приход и надолго забудет дорогу в Торнвик. На обратном пути Банч с Роном рассказали, что покупавшие у них еду горожане интересовались таверной. Мужчины отвечали, как я им приказала. В воскресенье открытие, на все блюда скидка, а напитки в этот день будут бесплатно. Из безалкогольных я решила подавать лимонад, а также охлажденные компоты из доступных ягод и фруктов. Вот и посмотрим в день открытия, зашел ли мой фастфуд жителям Торнвика. Это будет понятно по количеству народа. Следующие 3 дня прошли в таком бешеном темпе, что к вечеру субботы я все делала на автомате. Ни думать, ни двигаться вообще не хотелось. Мы купили самые дешевые скатерти на столы и самую дешевую посуду. Ничего, пока и так сойдет. Главное, что скатерти белоснежные, а посуда чистая. «Я ни разу не видела скатерти в тавернах», — сетовала Дейзи. «Люди, они же как свиньи! Все изгадят! Не жалко тебе, Пенни?» «Мы должны отличаться от других таверн. Если придется стирать эти скатерти каждый день, будем стирать», — ответила я. «Что там с мойкой?» «Ох, Банч сказал, что она почти готова», — повариха покачала головой. «Это ж придумать такое! Мыли посуду в тазу, и нормально было, а теперь мойка какая-то». «Зато как удобно, Дейзи!» — воскликнула я. «Ты мне еще спасибо скажешь». Когда Банч пригласил нас посмотреть на творение своих рук, я не смогла сдержать радостного возгласа. «Боже, да она шикарна!» Мойку я задумала сделать после того, как печник сложил печь и мангал. Пришлось несколько раз объяснять Банчу, что именно мне нужно. Основание мойки слуга выложил из камня, внутрь поместил старый круглый таз с отверстием посередине, а над ним он подвесил бочку из-под вина, на которой имелся краник. «Мы с Роном натаскали воды, Пенни. Можешь испытать ее». Банчу не терпелось увидеть мою очередную реакцию. Я повернула краник, и на ладони полилась вода. Из мойки она вытекала в неглубокий канал, тоже выложенный камнем, а из него в находящийся неподалеку овраг. Плюс к этому удобству я сделала моющее для посуды. Для него мне нужен был глицерин. Разделывая мясо, я срезала с него жир, после чего растопила в кастрюле. Потом приготовила щелочной раствор. Когда растопленный жир немного остыл, я смешала его с ним. Дальше нужно было добавить соль. Через какое-то время на поверхности смеси образовался густой сироп, а снизу осталась жидкость. Она-то мне и была нужна. Осталось натереть мыло, смешать его с теплой водой и, конечно же, добавить глицерин. К открытию мы заранее заготовили булочки, лаваши, сделали фарш для котлет, сварили лимонад и компот. Воскресенье будет непростым днем, я это чувствовала всеми фибрами души. Когда за окном забрезжил рассвет, мне уже не спалось. Я спустилась на кухню, чтобы поставить воду для купания. Дейзи уже разожгла очаг, и на огне весело закипал чайник. «Ох, волнуюсь я!» — повариха громко зевнула. «Всю ночь не спала. Справимся ли?» «Должны справиться. У нас другого выхода нет». Я вспомнила, как мало осталось денег на хозяйстве, и почувствовала прилив сил и решимость добиться успеха. «Или останемся в нищете. Нельзя упустить шанс». Дейзи лишь тяжко вздохнула. Обмывшись и надев чистое платье, я вышла на улицу. Солнце медленно поднималось над горизонтом, пробиваясь золотыми лучами сквозь густую листву деревьев. Теплый ветерок колыхал траву, а в воздухе витал сладковатый аромат лесных цветов. Вокруг не было ни единой души. Звуки природы наполняли меня умиротворением, волнение покидало душу. Все будет хорошо, и никак иначе. И в этот момент совсем рядом прозвучал тихий стон. Я напряженно застыла. Показалось? Нужно было взять с собой собак. Но Дейзи сейчас кормила их на кухне. Стон прозвучал снова, и я осторожно приблизилась к зарослям, за которыми точно кто-то находился. Может, это животное? Я раздвинула ветви и охнула от неожиданности, увидев незнакомого мужчину. Он сидел, прижавшись спиной к дереву, и держался за плечо. Между его пальцев сочилась кровь. «Господи, да вы ранены!» — воскликнула я. Незнакомец вскинул на меня теплые карие глаза и шепотом сказал. «Тише, не стоит так кричать». Я окинул его внимательным взглядом. Красивый шатен со смуглой кожей. Волосы мужчины, волнистые, слегка растрепанные, придавали его внешности легкую небрежность. На нем была простого кроя, но явно дорогая одежда. Темно-синяя рубашка с широкими рукавами, заправленная в кожаные штаны, перехваченные толстым ремнем. Рядом лежал черный камзол с серебряными пуговицами. «Вам нужна помощь». Я присела рядом и прикоснулась к его руке, прижимающей рану. «Вы позволите?» «Ничего страшного, это всего лишь царапина», — проворчал незнакомец, но руку все же убрал. Сквозь прореху в рубашке виднелась несмертельная, но довольно глубокая рана, которая ко всему еще и кровоточила. «Я сейчас вернусь, нужно промыть вашу царапину». Я поднялась. «Иначе может быть заражение». «Надеюсь, ты не приведешь с собой пару крепких ребят», — усмехнулся мужчина и скривился от боли. «Зачем?» — удивилась я, а в голове промелькнула мысль. «Чего это он боится? Натворил что-то?» «Это не мое дело, как вы оказались здесь. Но помочь раненому я просто обязана». «Добрая, да?» — хмыкнул он, пристально рассматривая меня. «Что в этом плохого?» Незнакомец ничего не ответил, прикрыв глаза. Я же развернулась и пошла к дому. Интересно, как этот человек оказался здесь? Кто его ранил? Мне повезло, ни Дейзи, ни Гудвина на кухне не было. Я набрала кипяченой воды, а у мойки прихватила мыло и старую простыню, которую приготовили на тряпке. Послышался кашель Банча, а потом их вялая перепалка с Роном. Нужно поспешить, слугам лучше пока не знать о странном госте. Когда я вернулась, незнакомец каким-то образом умудрился стащить с себя рубаху и теперь зажимал ею рану. Увидев меня, он усмехнулся. «Я думал, ты ушла насовсем». «Мне кажется, я достаточно ясно дала понять, что вернусь». Я поставила воду на землю. «Дайте мне промыть рану». Мужчина молча подчинился. За все время, пока я обрабатывала плечо, он не проронил ни звука, мужественно перенося боль. «Вот и все. Надеюсь, все скоро заживет». Я сделала перевязку и подняла на него глаза. «Как вы себя чувствуете?» «Уже намного лучше». Незнакомец вдруг криво улыбнулся. Его рука легла мне на грудь. «А ты хорошенькая девица». Я схватила его средний и безымянный палец и резко потянула вниз. Мужчина вскрикнул, отпуская меня. «Скажи спасибо, что не сломала. Убирайся с моей земли». Я резко поднялась и, выплюснув грязную воду из таза прямо ему в лицо, пошла прочь.